«Тише, тише, моя дорогая, иначе нас могут услышать в коридоре, хотя вряд ли». Мистик не зря имела свой огромный опыт диверсионной работы, чтобы так легко попасться. Если бы кто-то приблизился к кабинету, то сработал бы датчик в часах. И вообще, быть популярной – это хорошо. Меня не волнует популярность среди этих орангутанов, что умнее пары заученных слов ничего выдать не способны. «Знаю-знаю, тебе больше нравится утонченный гений наук», – вновь подколола дочурку женщина. «И чтобы привлечь его внимание, тебе следует самой быть достаточно смышленой. Или же наоборот, скажем, через недельку, когда объявят о тесте по физике, попроси его с тобой позаниматься для лучшего понимания материала. Все-таки, проведя столько времени в отрыве от учебы, ты должна была многое пропустить». «Хмм, ладно», – буркнула Анна-Мария. «Тогда я пошла. Спасибо, мам». «Ох, все такая же колючая снаружи и нежная и ранимая внутри», – ласково улыбнулась вслед дочери Ривен. После чего села за свой стол и начала просматривать учебный материал, пока не наткнулась взглядом на уже затянувшуюся царапину. Удивительное средство, и довольно интересный, но про себя она думала об ином. Мелькнула мысль, что он ее мог специально оцарапать. Не ей-ед, очень вряд ли. Паркер слишком сильно испугался вида крови. Этот бегающий взгляд, разливающийся бледность и прыгающий голос. Будь он профи, еще куда ни шло, но это лишь ребенок. Мелковат он для супершпиона, и немного тяжеловат. Или это его сумка столько весила? Скорее всего, эти юные гении очень часто носят с собой свои проекты и недоделки. Взять тот же пластырь из лаборатории Эскорт. Кстати, будет неплохо разжиться и другими их перспективными разработками, если они на том же уровне. Заодно лучше изучит мальчишку в его естественной среде обитания. Как она успела наслушаться, тот частенько пропадает в компании друга. Энда, вот только его слабохарактерность слегка раздражает. Сама Ривен предпочитала сильных мужчин, диких и необузданных, с остальной волей и мускулами. Когда-то давно, но тот период прошел. Теперь у нее есть любимый человек, с которым она готова прожить всю оставшуюся жизнь, сколько бы она ни продлилась. А вот для Энни женщина все же хотела кого-то более надежного и сильного, что мог бы ту защитить, учитывая рост противомутантских настроений в обществе. С другой стороны, учитывая силы самой девушки, выбирать им не из чего. Частный госпиталь Stark Medics. Пару дней спустя, ждать окончания операции было сложно, особенно для столь деятельной натуры, как Тони Старк. Немного успокаивал и помогал отвлечься от нервного хождения анализ поступающей информации. Хах, уже перед тем, как ему вкололи успокоительное, Абадая успел дать пару намеков, в какую сторону копать, а еще полностью передал ему свои полномочия и своих людей, хотя последнее он успел сделать еще ранее. Да, с каким удовольствием Старк наблюдал за тем, как элитные наемники Стейна профессионально сдерживают полицейских, журналистов и просто зевак от проникновения к руинам его особняка в Малибу. Частная территория, суверенна, особенно, если у тебя хватает сил, связи или денег, чтобы отстоять это право. У Старка было в достатке все это вместе. Так что приехавшие почти одновременно с пиппер-шахматисты оцепили территорию и даже запустили дронов, чтобы комар не проскочил мимо. И с легкой руки Абадая они полностью перешли в распоряжение Тони. Уже будучи в собственной частной клинике, мужчина смог оценить это ощущение, когда по твоему слову может сорваться в бой целая ватага до зубов вооруженных бойцов и наказать твоих обидчиков. Странное и при этом весьма вдохновляющее ощущение власти. Ранее Тони такого не ощущал. Это было почти как при ношении многофункционального бронированного костюма, но несколько иначе. Сейчас с ним в больнице оставались пятеро человек, по двое на охране палат Абадая и Джули, еще один вместе с Хэппи, в сопровождении самого Старка. Еще один на месте раскопок руководил разбором завалов и докладывал мужчине онлайн по планшету, снимая интересные места на его камеру. Благо, мастерская была надежно заблокирована с помощью Джарвиса, так что никто туда не проникнет и не обнаружит его тайну. Куда интереснее будет узнать данные по трупам напавших боевиков и примененным ими средствам. Впрочем, надежды были скорее именно на первые. Судя по действиям и возможностям напавших, они точно принадлежат к одной из частных военных компаний. Не из первых строчек, само собой, те строго следят за собственной репутацией и не берут столь сомнительных противозаконных заказов. По крайней мере, не на территории Америки или иной страны, где их могут и заставить предстать перед судом. Это Старку рассказал Орлов, Слон. Он считался наиболее опытным в отряде после Джулии и следующей после нее в вертикали командования. Невозмутимый и крепкий русский довольно сильно напоминал их стереотипный образ. Коренастый, с рубленными чертами лица, парочкой шрамов и тяжелым взглядом. Правда, таким он сверлил в основном чужаков рядом, а вот с самим Старком общался довольно неплохо на почти чистом английском с малозаметным акцентом. Арри Карлсон, второй слон, снайпер и наводчик отряда, был улыбчивым блондином высокого роста, хотя его улыбка вместе со шрамом смотрелась не особо приятно. И вообще этот парень больше походил на тех самых скандинавских викингов, что бежали с диким криком на врагов в первых рядах, обряженные в шкуры или кожаные туники. Или что там еще у них было, Тони мало интересовался пещерными орудиями труда, которыми считал все, вплоть до века пороха. Но нет, как ему сообщили сами парни, за штурм и натиск отвечали иные люди. В частности, Флетчер Хексер или Ховард, рыцари или кони. Последнее прозвище чаще применял русский, а также братья Кинлох, являвшиеся ладьями. Они даже объяснили, почему эта парочка, те еще психи и весельчаки, и пить с ними не рекомендовали, у тех просто нет чувства меры или самосохранения. И когда русский говорит, что с кем-то опасно напиваться, это серьезно. Ну и последние члены отряда, упомянутые ранее, братья Себастьян и Барнабус Кинлохи, снабженцы, медики, а также последняя линия обороны отряда. Как сказал все тот же русский, если этим двоим дать достаточно времени, то они в чистом поле устроят непроходимые окопы и минное поле, что даже армии будет тяжело наступать. Впрочем, на этом шапочное знакомство с этими людьми пока и закончилось. Пришло время проверить их в деле. А что может быть лучше, чем совершить ответный визит вежливости к заказчикам нападения? Осталось только найти их. Стоп, вернись назад, к тому в полосатой майке под жилетом, скомандовал внезапно Андрей, который следил вместе с Тони за ходом извлечения тел. Карлсон послушно вернулся к носилкам, куда загрузили труп для передачи медикам. Подними его правую руку и сними татуировку крупным планом. На экране появился рисунок из 10 кругов, заключенных в кольцо. В них были вписаны иероглифы. «Знакомый?» – спросил Тони у мужчины. «Даже очень. И вам тоже, мистер Старк», – перевел свой острый взгляд на миллиардера тот. «В смысле, татуировка относится к банде 10 колец. Профессиональные наемники, которые предоставляют свои услуги за весьма большие деньги. При этом законность операции их не особо волнует, и они стоят этих денег. У них много людей и мощное обеспечение. Достаточно сказать, что использовать на операции системы ПРО или ПВО для них вполне по силам. Даже танк могут притащить», задумчиво добавил он в конце. Старк только больше убедился, что это те, кто нужен. Только у такой частной армии хватило бы сил и средств устроить такое масштабное и наглое нападение на него. И откуда они мне должны быть известны? Их реал действий обычно ограничивается Азией, но иногда заносит в Европу или на Ближний Восток. Догадка мигом промелькнула в сознании Тони. Именно они стояли за вашим похищением. Когда мы вместе с мистером Стейном отбивали вас у тех пустынных крыс, то среди них затесались несколько парней из 10 колец. Мы предполагали, что именно их наняли для вашего похищения, а потом уже передали тем обезьянам. Информация была настораживающей. Выходит, что за ним охотится большая группировка, имеющая интересы на азиатском рынке. Но какие? Старк туда не суется. Да, там есть парочка мелких производств, но и только, не больше, чем кабельная продукция и мелкие транзисторы уровня ширпотреба, что используются на третьестепенных узлах. Вся самая трудоемкая и дорогая часть создается в США под личным контролем Тони и его людей. ХММ, или все не так однозначно, известно расположение их штабов, не в Америке, задумался русский на пару секунд. Мы как-то работали с ними в Прибалтике. Думаю, я смогу показать их перевалочный пункт на карте, добавил он под взглядом Тони, полностью удовлетворив того. Тони, эй, парень, ты как? Позвал знакомый голос, после чего обернувшегося мужчину хотели обнять, но этому помешал наемник, вставший на пути темнокожего мужчины в военной форме. Что за дела, Андрей, можешь его пропустить? Устало кивнул своему подчиненному Тони, понимая, что сейчас ему попытаются вынести мозг. Это было в духе данной личности. «Привет, Джеймс», – поздоровался он с подошедшим ближе мужчиной. «Ты все еще майор? Твоими молитвами, Тони», – сказал тот, отвечая на рукопожатие и внимательно вглядываясь в знакомца. «Как ты тут? Я прилетел сюда сразу, как узнал про это происшествие? Что там случилось? Судя по фото со спутников, у тебя там чуть ли не третья мировая на заднем дворе. Ты осознаешь, что даже всех моих сил не хватит, чтобы прикрыть тебя в этом. Ценю твои усилия, но не напрягай зря ректальную мышцу, друг мой, беспечно отмахнулся от подобного наезда Тони. В этом был весь Роудс. С момента их знакомства и своеобразной дружбы миллиардер успел того неплохо узнать. Весьма ответственный парень, не особо любящий авантюры и сюрпризы, но могущий прикрыть в мелких шалостях и даже пойти на уступки в ущерб уставу, но недолгу. Майор Джеймс Руперт Роудс со всеми своими потрохами предан дяде Сэму, и все эти его ужимки и дружба обусловлены лишь тем, что Тони показал себя полезным для Пентагона и его задач. Так что пользоваться дружбой с майором можно и даже нужно, но вот доверять ему в личных делах. Нет, Старк справедливо опасался, что такого испытания их дружба может не выдержать. К тому же у него под рукой есть парни, которые точно не подведут. У меня все под контролем. Если под контролем ты подразумеваешь превращение своего загородного особняка возле самого живописного пляжа восточного побережья в руины, скрещенные с могильником, то да, ты весьма точно описал ситуацию, Тони. Резко напрягся чернокожий парень. Не делай глупостей и прекрати этот цирк. Власти разберутся с этим нападением, если ты перестанешь вести себя как ребенок и предоставишь им полный доступ к месту преступления. Обещаю, я лично буду держать тебя в курсе дела. Виновные не останутся безнаказанными. Даже если они живут по другую сторону земного шара, приподнялась бровь Старка. По другую сторону. Запнулся Роудс, недоуменно смотря на приятеля. Ты что-то знаешь? Нет, просто спросил. Отмахнулся от вопросов Тони. Он уже потерял интерес к данному вопросу. Все вышло так, как он и ожидал. Похоже, большие шишки из Пентагона решили привлечь Роудса для влияния на него. Что же, они не в первый раз обломаются. Спасибо, что навестил, Джеймс, но сейчас у меня дела. Сделав знак слону, начал преувеличенно весело говорить миллиардер. Обязательно позову тебя на барбекю. Обещаю, что мы хорошо оттянемся. Я приглашу ту модель, что тебе понравилось в прошлый раз. Синди, Сэнди, Тони, что за дела? Мы еще не закончили. Эй, стоило Старку отойти в сторону и начать набирать номер своей помощницы, как Орлов встал перед Роудсом и стал его оттеснять своим мощным телом в сторону. Рядом стоял Хэппи, что больше выражал моральную поддержку своему боссу и следил за ситуацией, готовый прийти на помощь, только отнюдь не военному. Может, Хагану и не нравилось наличие столь многих незнакомых людей рядом с начальством, которые имеют такое большое доверие от него, но это никак не сказалось на его преданности и профессиональности. К тому же он тут, чтобы присматривать и за ними в том числе. Если они позволят себе лишнее, Хэппи покажет, что не зря все это время был подле Старка. Все эти мысли так и читались у него на лице для близко знакомых людей. А себя Тони считал очень хорошо знакомым со своим шофером и телохранителем, даже если никак не мог запомнить его имя. «Привет, Пиппер!» – весело воскликнул тем временем миллиардер, когда услышал знакомый голос в динамике. «Тони!» – устало обозначила та узнавание. Причем в одном этом слове было столько смирения и понимания, что мужчине стало стыдно. «Немного. Прости, что отвлекаю», — заговорил он быстро, чтобы его не перебили, «но хотел с тобой обсудить одно дело. Речь идет явно не о том, чтобы снять с меня дела компании, которые я тяну на себе уже которые сутки. Ты хоть понимаешь, что я вообще не должна была этим заниматься? Я бухгалтер, менеджер, а не директор транснациональной корпорации с годовым оборотом в триллионы долларов США. По твоей милости я сейчас по уши зарыта в горы бумаг, за которые не брались, такое ощущение, последнее десятилетие. И это при почти полном отсутствии компетентных помощников. И даже руководители филиалов через одного блеют какую-то чушь, а совет директоров, да если бы я им прямо не сказала, что вертела их мнение на твоем виниловом проигрывателе, то слушала бы их нытье и любовалась выражающими недоверие взглядами до сих пор. О, вау, я бы хотел это увидеть. Впечатлился Тони. Чтобы довести эту строгую и иногда слишком правильную девушку до подобного состояния, это нужно было постараться. А еще, быть просто полными идиотами без чувства самосохранения. И ведь он специально всем объявил, чтобы ее слушались как его. Ну, сами себе злобные крокодилы. Он не нанимался спасать их из пасти этого льва с милой внешностью фотомодели. Обещаю, увидишь. Приговором прозвучало в трубке, заставив Тони подавиться своими словами и чертыхнуться про себя. Язык его, его враг, что ты хотел? В итоге она все же слегка успокоилась, выплеснув часть негодования на босса, чтобы выслушать его. Я тебе скину контакты одного парня, он сейчас отвечает за ковыряние в завалах. Мне нужно, чтобы ты его переориентировала на обломки катеров, которые я потопил в море. Также я переориентирую на тебя Джарвиса. Пусть как следует прошерстит записи со спутников, переговоры береговой охраны и все прочее. Мне нужна информация, откуда чудесным образом возникла эта флотилия. То они, эй, не переживай так, Арри вполне нормальный парень. Он сможет взять на себя координацию и анализ. С тебя только общий контроль, постарался мужчина подсластить пилюлю. Эх, ладно, скинь мне все данные. Я посмотрю, как только хоть немного разгребу всю эту гору бумаг на твоем столе. С намеком проговорила девушка. «Как там Джулия и Абадая?» Уже другим тоном спросила она. «Старик сейчас отдыхает от снотворного. У него ничего серьезного, просто усугубилось состояние старых ран. Он еще не отошел от ранения, как вновь приложила Джулия. Ее сейчас оперируют, стараясь не думать о худшем», сказал Тони. «Я пока побуду тут. Может, тоже отдохнешь?» предложила Вирджиния. «Ты и сам с момента нападения нормально не спал». «Я спал», вяло возразил мужчина. «Ага, сначала прямо в вертолете при перевозке раненых, а потом на кушетке в самой клинике. В общей сложности 4 часа за эти несколько суток. Ты не железный, Тони», укоризненно проговорила она. Впрочем, не слишком сильно настаивала, понимая состояние Старка. «Эй, а что?» звучит. «Железный Старк», попытался схохмить мужчина. Хотя, с другой стороны, он давно хотел получить для своего костюма прозвище. Звучное, красивое и мощное, как он сам, достойное его гения и таланта. Хотя нет, звучит как железный занавес и отдает махровым Советским Союзом. Без обид, приятель, повернулся он к Орлову, что почти не обратил внимания на его слова. «Железный титан, стальной титан, Тони, хватит витать в своих фантазиях и вернись к нам на землю». Стон в трубку прервал поток мыслей. «Значит так, я возьму на себя то, что ты хотел, но не рассчитывай, что я передам тебе хоть что-то, пока не узнаю, что ты затеял. Ты все понял?» «Да, мамочка. И я уже обедал, наверное. Гррррр. Все-все-все, я понял. И, спасибо, Пиппер. Я ценю твою помощь», отбросив шутливый тон, произнес тихо в трубку Тони. Он не привык показывать эту свою сторону кому-либо, как и вообще надеяться на других, ведь мужчина сам был кузнецом всего, чем обладал. С момента смерти родителей и до настоящего времени он добился невероятных высот только благодаря самому себе, как он думал ранее. Теперь же к нему постепенно приходило осознание, что каким бы великим он ни был, но рядом всегда были люди, что ему помогали и поддерживали. Пусть они не были столь же талантливыми и невероятно крутыми, как он, но и своя ниша у них была, что помогало двигать общее дело. И теперь его самого поставили в такое положение, что ему просто необходима помощь. Один он не справится, если только не хочет потерять все, чем обладает. И тогда зачем ему все это богатство и слава без тех, с кем их можно разделить, без тех, чьим мнением и вниманием он по-настоящему дорожит. К сожалению, это осознание к нему пришло лишь в такой печальный момент. «Я знаю, Тони», так же тихо ответила Пиппер. «К тому же, если я тебе не помогу, то ты точно сотворишь какую-нибудь глупость, за которую мне будет очень стыдно». «О, да», предвкушающе ухмыльнулся мужчина, вновь переходя на шуточный тон. «Ладно, до связи, и не влезай ни в какие авантюры, не посоветовавшись со мной», услышал он в трубке, перед тем, как сбросить звонок. «Думаю, в следующий раз она попросит не влезать без ее участия», проговорил он себе под нос. «Напоминает Джулию этим», покивал ему Андрей, что подошел ближе, как только заметил, что разговор по телефону закончился. «Врачи вышли из операционной», кивнул он в сторону коридора, где стояла процессия в халатах. «Отлично, спасибо». Более не думая, Тони рванул к ним. «Док, док, как она? ХМ?» Повернувшийся врач с мешками под глазами взглянул на него, смерив и оценив по каким-то своим критериям. «Жить будет», — веско обронил он. «На редкость крепкий организм и жажда жизни. Всем бы такое иметь, эй!» Тут же одернул он Старка, попытавшегося было прорваться мимо него. И как бы тот ни дергался, но не смог вырваться из неожиданно крепкой хватки медика. «Пока к ней нельзя. Она сейчас спит, и ей требуется покой и уход, а также стерильность. Никакого беспокойства еще как минимум 2 дня, никаких посетителей. Окей, услышали? Повернулся Тони к ладьям, те синхронно кивнули. Если что, голову сниму, мимо нас никто не пройдет, босс, серьезно заявил брат с левой стороны двери. У него была более пышная прическа, чем у второго. Перед доступом персонал проверять по полной программе, добавил от себя Орлов, без исключений. Ладно, теперь можно и подумать, чем себя занять на эти пару дней, задумчиво проговорил Старк, отходя в сторону вместе с наемником. С его души упал тяжелый груз, пусть и не полностью. Даже дышать, кажется, стало чуть легче. Говоришь, тебе нужна карта? Хм, смерил он еще раз взглядом бойца. Какой, говоришь, у тебя рост? Отличная операция, как и всегда, проговорила медсестра, помогая своему старшему коллеге разоблачиться. Спасибо, Джейн, но ты же знаешь, что это мой долг. Устало, но довольно улыбнулся тот, избавившись от медицинской маски. Сейчас тот уже не выглядел безликим сотрудником персонала. Врач оказался блондином с мужественным лицом и мягким взглядом голубых глаз. Можно сказать, истинным арийцем. Хотя подруга называла его иначе, помня о его весьма шикарной поросли на нижней части лица в годы окончания Гарварда. «И ты его выполняешь лучше всех», — подтвердила она меж тем. «Только, меня беспокоят все эти меры безопасности Старка. Охрана с оружием, пулевые ранения». Девушка поежилась. Его не зря называют торговцем смертью за глаза, и не только на страницах желтых изданий, мрачно изрек доктор. Он богат, знаменит и торгует оружием, а этот бизнес, щека мужчины дернулась, это не то, что позволяет остаться в стороне от проблем. К тому же, как я понял, его больше не прикрывает Пентагон, а значит все недовольные, которых ранее сдерживала наша доблестная армия, сейчас могут выразить это самое недовольство лично. Что и произошло. Вау! Удивленно посмотрела на коллегу девушка. А ты многое знаешь про него. Ничего такого, Джейн, мягко и слегка смущенно улыбнулся ей в ответ парень, закончив мыть руки. Всего лишь смотрю новости и вижу то, что происходит вокруг. Вспомни то похищение на Ближнем Востоке, и что-то я не слышал пресс-конференции, в которой говорилось, что Старка из плена вытащили солдаты США или какая-нибудь суперсекретная группа Браво или типа того. Нет, он просто вернулся, со следами ранений, как и его партнер. А потом та его громкая пресс-конференция, где он буквально разорвал все свои связи с армией. Теперь на него нападают в загородном доме. Этот адрес не достать в телефонном справочнике. К тому же ты видела фото того, что осталось от особняка на берегу моря. Там точно было применено серьезное оружие, вроде ракет. Как подобное вообще было возможно в защищенной зоне, где была береговая охрана, воздушные силы, полиция, наконец, и теперь мы делаем операцию на его телохранительнице, а в охране стоят вооруженные до зубов парни, которые плевали на мужика с погонами майора и кучей регалий на кителе, выставив того за дверь по кивку Старка. Теперь, когда ты так все описал, нахмурилась медсестра, и знаешь, что меня беспокоит больше всего, встал рядом с ней мужчина. То, что это, не единичный случай, просто самый громкий, который мы не могли пропустить. Но были и еще звоночки. Эти новые героини Нью-Йорка, они уже у всех на слуху. И, я не говорю, что это плохо, но сам факт их явления, он покачал головой. Полиция больше не равна закону и безопасности. Люди начинают больше верить именно вот таким вот безымянным героям с непонятными силами. С одной стороны, они вдохновляют людей, с другой, уменьшают веру в социальные службы. ХММ, задумался он, на этом фоне Аскарп выглядит более человечной компанией, чем все прочие, близкой к народу и все еще исповедующей высшие человеческие ценности, при этом находясь в рамках американских законов. Не удивлюсь, если их акции за последнее время выросли в несколько раз после трагедии на празднике. Да уж умеешь ты сменить тему, посетовала Джейн. Ладно, на сегодня, думаю, нам хватит всей этой серьезности и трагедий. Есть темы куда интереснее, провокационно улыбнулась она. Например, загорелись от предвкушения глаза доктора. Например, что нас ждет сегодня на ужин, Дон. Ухмыльнулась девушка, подхватив ящик с использованными инструментами и медикаментами. Их следовало отнести для учета и утилизации. О, точно, думаю, это будет сюрприз. Весело улыбнулся тот. Готовить на троих, я не уверена, что Дарси сегодня придет ночевать, со вздохом проговорила медсестра. Отлично, что, остановилась в дверях Джейн, я сказал, что надеюсь, что у нее все хорошо», тут же поправил себя мужчина, слегка отводя взгляд. Впрочем, его ужимки не остались тайной для той, она лишь ему улыбнулась, заставив сердце доктора забиться сильнее, после чего развернулась и пошла прочь, отчетливо ощущая взгляд, прикипевший к ее бедрам и чему-то повыше. От этого походка девушки стала подчеркнуто сексуальной. «Ха-ха, держи себя в руках, Дональд», — проговорил сам себе доктор, когда закрывшаяся дверь скрыла от него притягательное зрелище. Переодевшись, мужчина оделся и вышел прочь, подхватив свою трость. На сегодня он постарался закончить все дела пораньше, чтобы успеть пробежаться по магазинам и приготовить особые блюда, что пришли ему в голову прошлой ночью. С одной стороны, это должно было быть весьма простеньким и даже дикарским, но если он все правильно просчитал, то вкус будет просто изумительным. Даже такая правильная девушка, как Джейн, не устоит, чтобы не вылизать тарелку с мясным соком, оставшимся после всего. «Да, Джейн», Дональд уже давно сам себе признался, что не просто очарован своей коллегой и подругой, но и безраздельно влюблен в нее. Когда зародилось это чувство, когда она ему помогала в Гарварде, да, было очень стыдно, но калеке с травмой ноги не особо приятно целый день шагать по огромной территории учебного заведения и кампуса, таская на себе кучу учебного материала. Недолгие лекции позволяли слегка унять ноющую боль, но не до конца, да еще и его проблемы в уходе за собой. Да, тогда он многое пережил, хотя можно сказать, что его жизнь именно с переживания и началась, ведь тогда еще студент просто не помнил ничего из своего прошлого. Никто он, нигде он, просто очнулся под утро возле здания с поврежденной конечностью и полной амнезией. Утром его нашла девушка, что оказала первую помощь и после вызвала врачей и полицию. Жаль, что это оказалось бесполезно. Точнее, конечно же, данные о нем быстро нашлись. Дональд Майкл Блейк, сирота, что недавно поступил в университет, сдав на проходной балл. Есть данные об учебе в школе, о прошлом месте жительства, и все. Ему сделали новый паспорт и восстановили все прочие документы со страховкой, но это никак не исправило чистый лист, которым стала его память. Дональд все видел и слышал, но ощущал себя будто бы во сне. Все казалось ему чуждым и непонятным, хотя вроде знакомый английский язык. Энда, он бы замкнулся в себе и бросил Гарвард, если бы не Джейн, та самая девушка, что его нашла. Она не отставала от него, постоянно была рядом, подзуживала и поддерживала, иногда в ущерб себе, отказываясь от гулянок, на которые ее приглашали с завидной регулярностью. Да, у Дональда не было и шанса не влюбиться в столь добрую, отзывчивую и самоотверженную девушку. После окончания учебы они так и не расстались, будучи хорошими друзьями. Тогда еще их компания несколько разрослась. С ними была подруга Джейн, Дарси Льюис, что также выучилась на врача, психолога. Правда, в отличие от Фостер, она оказалась весьма легкомысленной и несерьезной. Часто увлекалась мужчинами, но ее романы не длились более нескольких недель. После чего наставала пора депрессии и самобичевания, когда Дональд и Джейн больше напоминали нянек рядом с нею. Затем вновь душевный подъем, энергия через край и новое увлечение. Видимо, сейчас снова один из этих периодов. Меж тем Дональд все же не мог назвать Дарси легкодоступной девушкой. Секс на первом свидании – это точно не ее, да и просто красивой мордашки для нее было маловато. Вот только ее характера и нрава это не меняло, но это также давало ему шанс. Шанс наконец признаться Джейн в своих чувствах и обозначить намерение. Он долго шел к этому. Даже его работа в одном из отделений Stark Industries, желание заработать денег и устроить им с Джейн красивую и безбедную жизнь, как та заслуживает. Хех, а ведь это и впрямь странно. При их зарплате, до сих пор ютится на съемной квартире, оплачивая ее в складчину на троих. Он-то ладно, все деньги откладывает для подарка, свадьбы их с Джейн будущего дома. Дарси все проматывает, учитывая количество ее нарядов, сумочек, туфель и прочего. А вот почему Джейн все еще продолжает жить с ними, она не такая транжира, как подруга, а зарабатывает, может и меньше, чем Дональд, но достаточно, чтобы уже год как жить отдельно. Впрочем, мужчина и сам подозревал ответ на свой вопрос, его чувства взаимны, иначе просто в голове не укладывается, как кто-то вроде нее мог бы быть рядом с ним и делать столь многое для постороннего. Что же, он с радостью вернет ей все сторицы, и совсем не из чувства долга или благодарности. Уже более радостный мужчина стал весело насвистывать себе под нос, постукивая тростью по асфальту и представляя в красках, как устроит все сегодня вечером. Отсутствие Дарси – большой плюс. Можно будет еще и украсить квартиру и ванну. Точно, не забыть купить те масла, что тогда понравились Джейн на ярмарке. После рабочего дня она захочет освежиться и расслабиться. Может, даже удастся сделать ей массаж, но сильно напирать он не будет. Если она не готова, он может и подождать. Ждал столько времени, подождет еще. Пока что они не переходили черту, хотя и были несколько раз близки к этому. Особенно в том путешествии на практике рядом с Пуэнт-Антигуа. Если бы не тот обвал. Хотя, с другой стороны, именно там он и нашел эту трость, что стало его верным другом и помощником, благодаря которому удалось выбраться из пещер. Потом, даже когда его нога перестала быть проблемой, отказаться от трости Дональд был уже не в силах, слишком привык и ощущал ее неотъемлемой частью себя, даже ощущал некий подъем сил, когда шел с нею, будто бы ему все по плечу. Да, даже сделать предложение Джейн Фостер. Примечание к части. Линда Нельсон, https://diskyandex.ru/kayok2x7dw. Андрей Орлов, Слон, https://diskyandex.ru/waspfemorsk8q. Ари Карлсон, Слон, https://diskyandex.ru/qfz6mhtk9llmsg. Рейли Ховард, Рыцарь, и Флетчер Хекс, Рыцарь, https://diskyandex.ru/axfsuibli62g. Себастьян Кинлох, Ладья, и Барнабус Кинлох, Ладья, https://diskyandex.ru/bm85ristqvma. Джеймс Роудс, https://diskyandex.ru/1v6sd84s9fq. Дональд Блейк, https://diskyandex.ru/l9zkt9bot69yak. Джейн Фостер, https://diskyandex.ru/xms62ugv2lpq. Глава 23. Опасные тайны. Окраины Нью-Йорка. Чуть позднее. К сожалению, заняться исследованием добытого материала я так и не успел. Судя по датчикам в устройствах ментальной защиты MJ, Тесса и Джесс, они сейчас направлялись к своему логову. Учитывая, что при этом из школы они уходили вместе с блондиночкой, наверняка будут обсуждать ее присоединение к команде, или показывать что-то, а может и просто девчачьи разговоры. Но я ставлю на первое. Сомневаюсь, что у них было слишком много времени на откровенное общение. Судя по их разговорам по дороге от Ксавьера и тут, в школе, они еще мало знакомы. Значит, это мой шанс получить информацию об этой странной маленькой подражательнице-ткачихе, что по какому-то абсурду имеет почти те же силы и способности, что и мы. Так что я не стал долго думать, а быстро добрался до эскорт, где переоделся и двинулся в сторону их логова, что уже было хорошо так облагорожено и скрыто от глаз. Даже если кто-то и наткнется на развалины заводских строений, то не сможет обнаружить подвальное помещение, куда ведет скрытый ход с электронным замком, также спрятанным под кучей хлама, где даже бомжи рыться бы не стали. Это была одна из причин, почему я пока еще не проник внутрь, слишком все просто и наглядно. Попытайся я войти внутрь, то непременно оставлю следы, а девочки ходят сюда только вместе. Они сразу поймут, что тут побывал посторонний. Эх, нужно как-то установить прослушку, но использовать для этого все те же блокираторы нерационально. Чудо, что Тесса не обнаружила скрытые датчики слежения, которые я смог замаскировать под часть конструктива. А вот прослушку так просто не скроешь. И если Тереза найдет в моих гаджетах что-то подозрительное, то непременно начнет слежку за мной и проверки. В общем, проблем больше, чем пользы. К тому же я и так вполне могу подслушать их разговор. Пусть не могу проникнуть внутрь лично, но ведь ничто не мешает мне зайти с иной стороны. Вентиляция. Человека она не пропустит, как и животное, но вот маленький механизм, размером с мушку, вполне. Но мои ожидания оказались разрушены с неожиданной стороны. Еще на подходе я обнаружил, что вслед за девочками двигается какой-то пропойца с бутылкой. И я бы даже решил, что случайность, но слишком уж тот целеустремленно двигался. Бомж, что решил использовать развалины для своей лёжки. Возможно, но слишком уж подозрительное совпадение времени и места. Неужели все же Шайтеу удалось выйти на девчонок, или еще кому-то? Впрочем, неважно. Нужно сначала проверить, а уже потом решить. И не зря. Стоило лишь бродяге приблизиться к зданию, как его движения изменились. Походка, пластика, жесты, взгляд. Точно разведка. Хотя странно, что один, да и никому не докладывается, я следил внимательно. Никаких разговоров, даже шепотом с самим собой. Значит, проверка, тогда следует устранить проблему. Жаль, что проблема посчитала иначе. Тело мужчины взмыло в воздух, закрутившись вокруг своей оси и попутно разминувшись сброшенным мною стальным прутом, который должен был его пронзить насквозь. Черт, реакция и ловкость куда выше ожидаемых. Мутант, что же, займусь им серьезнее. С такими мыслями выскакиваю перед ним, выхватывая пистолет, чтобы тут же уйти в перекат от потока пуль. Как я не обнаружил у противника оружие ранее, я же точно его внимательно осмотрел, где он его прятал. Теперь из-за этой оплошности я потерял инициативу. Придется вступить в пистолетную дуэль. Самое скверное, я имею дело с профи, причем не намного уступающим мне в скорости и ловкости. Примерно на уровне Терезы, может, чуть ниже. Но с такими умениями это несущественно. Я перескакивал от укрытия к укрытию, пользуясь прикрытием деревьев. Мой противник действовал так же. Я уже понял, что это совсем не такой уж тяжелый и грузный мужчина, как видится. Его прыжки и увороты соответствуют куда более скромному телосложению. Странно, что маскировка ему не мешает. Накладной живот обычно сковывает движение, а тут, как будто это родное тело, но габариты не следуют законам физики. Что-то мне это напоминает. Наша пальба все больше смещалась к заводским строениям, рискуя в любой момент обнаружить эту дуэль перед девушками. А я бы не хотел с ними встречаться в такой ситуации. Да и вообще показать, что знаю об этом месте и о них. Что же, пора было идти на риск. Судя по всему, в физических кондициях мой визави мне уступает, и значительно. По крайней мере, брошенные мною стволы деревьев не пытались отбить или бросить назад, лишь уклонялись и убегали. К тому же на заросшем лице я явно видел следы сдерживаемого страха. Хорошая сила воли, но даже она не может нивелировать такую опасность для организма. Уже видя постройки в считанных метрах от себя, я резко выглянул из-за ствола дуба и начал расстреливать магазин, попутно бросившись вперед, к своей цели. Противник почти тут же уловил мой маневр и попытался уйти в сторону, но перелесок здесь оказался не таким густым, как в месте начала нашей стычки, так что ему ничего не оставалось, как остаться на месте и вяло отстреливать из-за ствола дерева. Правда, патроны у меня были не бесконечными. Как только магазин в очередной раз опустошился, настало время для ответной реакции, которая не замедлила последовать. Шпион выскочил из-за укрытия и открыл ответную пальбу. С такого расстояния промахнуться он уже не мог. Вот только и попасть по мне было нелегкой задачей. Я успел по пути снести несколько стволов, которые ногами пнул в сторону противника, что вынужден был потратить время на маневр уклонения. Впрочем, стрельба даже тогда не прекращалась. Я получил несколько неопасных ранений в правую руку, которую подставил под траекторию самых проблемных пуль, после чего уже смог перехватить оружие за ствол и смять его, отшвыривая прочь, а потом уклониться от лезвия ножа. Что же, это я тоже люблю. Извлечь свой я смог на очередном увороте от колющего удара, затем уже мы начали дуэль на сверхближней дистанции, где имели смысл только опыт, умение и реакция с координацией движений. Удар, затем широкий взмах, когда первый прошел мимо, заставить его убрать корпус, и успеть убрать руку от секущей атаки, сдвинуть ногу вперед и влево, нанести удар свободной рукой в корпус, промах, как и его удар ногой по моему бедру, что я хотел перехватить в воздухе, но пришлось лишь отбить, чтобы не попасть на колющий в шею, затем почти мостик из-за удара с разворота, когда враг использовал инерцию моего прошлого блока. Чего он не ожидал, так это того, что я резко распрямлю ногу, вставая на раненую конечность. Тем самым я смог задеть его по подбородку кончиком стопы, пусть и вскользь. К сожалению, ранение помешало развить успех, как и реакция врага, что отшатнулся на достаточное расстояние, чтобы покачать головой, приходя в себя и стирая мутную пелену с глаз. И вот, мы снова стоим друг напротив друга, выставив лезвие ножей перед собой обратным хватом. Да, в последний обмен ударами я уже смог приноровиться к этому змеиному стилю своего визави и даже вплетал его в свой. Тони мог бы гордиться мной. Тем временем шпион оценил диспозицию и спокойно стер свою кровь с разбитой челюсти. Я ему лишь смог разодрать губу и нанести глубокую царапину, но и этого хватило, чтобы тот начал терять кровь большими порциями. Мои же пулевые раны постепенно затягивались. Да и прочность с выносливостью организма позволяли продолжить бой, пусть и не в том же темпе, как ранее. Плюс я оказался слегка ограничен в маневре. Что же, второй раунд. Теперь уже я полностью перехватил инициативу у мужчины и начал наступать на него, используя не только землю, но порой вставая на стволы деревьев и ветви, отчего атаки перешли в иные плоскости, вынуждая противника еще сильнее путаться в действиях и сбиваться с ритма. Хотя он был неплох, более чем неплох, имея столь сильное отставание от меня, все же умудрялся уходить от большей части ударов и оставаться почти невредимым. Ключевое слово – «почти». На очередном ударе я смог его отбросить к стволу дерева, приложив спиной об него, после чего уже насел и не отпускал, зажав в круговерти ножевых атак. Я к этому времени уже полностью понял его действия и движения, из-за чего смог нанести сильный удар по ногам, заставив покачнуться, затем перехватил раненой рукой запястье с ножом и вбил в ствол, лишив главного преимущества, чтобы затем уже перехватить свой нож прямым хватом и ударить в шею. Блять, на меня смотрели мутные глаза Терезы, что ожидала смерти. Какого хрена? Мне пришлось резко повести руку в сторону, из-за чего нож впился в дерево рядом с ухом сестры. Я же пытался понять, какого черта произошло. К сожалению, моя заминка имела критические последствия. Вмиг глаза Тессы стали жесткими и хищными. Она с места подпрыгнула и вбила колено мне в подбородок, отчего я упал на спину, отлетев на пару метров. Почти сразу откатился в сторону и подскочил на ноги, чтобы приготовиться к новой атаке, которой не последовало. Моя противница мчалась прочь на всех парах, ускользая меж деревьев. Понадобилось лишь пара секунд на осознание, чтобы выругаться и кинуться за нею. Это не моя сестра. Чертов метаморф меня обманул. В груди разгорался гнев и желание мести к тому, кто заставил меня так позорно оступиться. К сожалению, закончить все сегодня я не смог. Метаморф в облике моей сестры выбежал к проселочной дороге, где стоял автомобиль, который тут же стартанул. Стоило лишь пассажирке запрыгнуть в открытую заднюю дверь. Преследовать их я уже не решился. Они ускорились и проскользнули к шоссе, где был интенсивный автомобильный поток. Далее, скорее всего, уйдут к мосту. Днем я буду слишком сильно на нем выделяться, чтобы остаться незамеченным, а системы искривления света надолго не хватит. К тому же где-то в городе Щайте интенсивно роет носом землю в поисках виновника нападения на их тюрьму. Проблема была бы, если бы я не узнал водителя. Анна-Мария Даркхолм, мутант, связанный с Ксавьером. К тому же я смог получить дополнительные образцы для проверки в лаборатории. У меня такое ощущение, что он будет весьма сильно сходиться с тем, который я добыл в школе. Эх, мой взгляд метнулся в сторону скрытого за деревьями заброшенного завода. Сейчас уже поздно возвращаться и устраивать прослушку. Если даже мы не взбаламутили девочек, то время серьезно упущено. Да и мне сейчас больше стоит позаботиться о собственных ранах, чтобы никто ничего не заподозрил. Ни сегодня дома, ни завтра в школе. «Мама, мам, ты как?» — взволнованно спросила девушка на водительском сиденье спортивной «Тойоты», что ловко лавировала меж машин, выехав с моста к набережной, чтобы после скрыться меж переулков. Хах, как будто дралась с жидким терминатором, кое-как разлегшись на заднем сиденье, проговорила женщина, что уже успела принять свой истинный облик, оставшись в черных штанах и топе. Ее кожа окрасилась в синий цвет, а волосы порыжели, и лишь красные капли крови стекали по подбородку на грудь, а с рук, на обивку сиденья. Впрочем, ей было наплевать, это ведь был он. «Он тебя вычислил», — все еще переживая, продолжила расспросы Анна-Мария, продолжая следить за дорогой и обстановкой вокруг. Хотя преследования она не заметила, да и скорости не снижала, так что хвоста точно не было. В паре мест преследователю просто негде было бы скрыться. «Нет, не думаю, ТЦ», — болезненно скривилась Ривен, дотронувшись до пострадавшего места на лице. Он был удивлен моему появлению не меньше, чем я ему. Хотя это не помешало пауку надрать мне зад. Он настолько силен, Шельма просто не могла в такое поверить. Она сама видела способности своей второй мамы и их применение. Да что говорить, когда та на ее глазах легко пробилась сквозь строй профессиональных боевиков с одним ножом, оставив полторы дюжины здоровых вооруженных мужиков валяться сломанными куклами на полу склада. Да и вообще, это была ее самая сильная и самая крутая мамочка-мистик. Так что поверить, что есть кто-то не то что равный, но превосходящий ее, более чем, — со вздохом подтвердила старая мутантка, — быстрее и сильнее меня, а уж его стиль боя. Мне пришлось выложиться на полную, чтобы не проиграть в первые десяток секунд, и это при том, что мне удалось его ранить в правую руку перед началом драки. Она покачала головой, понимая, как близко разминулась со смертью в этот раз. Если бы не мои способности и его удивление, то ты меня могла и не дождаться там. Он явно не ожидал того, что я могу превращаться в кого-то иного. Боюсь только, что второй раз это не сработает. Может, нам следует отказаться от задания, с сомнением произнесла Анна, смотря на мать в зеркало заднего вида. И та понимала ее чувства. Если они и впрямь решат отказаться и уйти, то тогда Паркер уйдет из их сферы наблюдения. Но если они останутся, то могут потерять свои жизни. Дилемма. Надо обдумать все и посоветоваться с Ирин. Это же она тебя направила, уточнила Ривен. Да, она почувствовала смертельную опасность для тебя, но не могла сказать, откуда та придет, лишь то, что она будет. Так что я украла эту тачку и примчалась к последнему месту, откуда ты нам сообщила о своем местоположении, и не прогадала. Умница моя, улыбаясь сквозь боль в челюсти, сказала женщина, похлопав свою дочь по плечу. Вот только теперь они обе под ударом. Паук наверняка успел заметить Анну Марию, пусть и не полностью, и может узнать, но теперь будь осторожнее. Нам придется затихариться и не высовываться, а также продумать новую стратегию. Приближаться к Терезе Паркер слишком опасно. Паук явно нацелился на нее и никого близко не подпустит. Чуть ранее, убежище команды девушек на заброшенном заводе. Неплохое логово, с любопытством осматривая помещение, проговорила блондинка, зашедшая внутрь следом за Терезой и Джессикой. Я думала, что вы дома переодеваетесь или в городе себе тайники делаете. С ума сошла, возмутилась Тесса. А если дядя с тетей увидит, или мама, про Алексея я вообще молчу. У меня тоже приемные родители часто бывают дома, так что не вариант, покачала головой Джессика. Ну, мне переодеваться не надо, так как я, мозг этой команды, весело заключила Мэри Джейн, покачав свои игривые рыжих волос. Эй, возмутилась Тереза. Ха-ха-ха, видя их веселое общение, Гвен не могла не рассмеяться. Они были такими интересными и необычными. Нет, ранее она сталкивалась уже с пауками, которые работали в команде, но это было либо временно, либо из необходимости, и никогда не переходила во что-то серьезное. Вспомнить историю с клонами. Рада, что тебе весело, угрюмо оборвала ее Джессика. Но, может, уже перейдем к тому, для чего и собрались здесь. Энда, вот тоже проблемка. Джессика Джонс или, как она зовется в этом мире, Кэмпбелл Джонс, одна из команды Паркер, по прозвищу Равана. Странная. Если вспомнить варианты ее истории в других мирах, то она и там начинала как героиня, но совсем иного рода. Сокровище, воительница, женщина-силач, она была известна под многими прозвищами. Веселая девчонка, как говаривали знакомые, до момента встречи с одним подлым злодеем, по прозвищу Пурпурный Человек или Киллгриф. Тот сотворил много плохих вещей со многими людьми, но жизнь Джессики разделилась на «до» и «после». Именно после него вместо ярких и блестящих костюмов она стала одеваться просто, мрачно и неряшливо, во все черное. Видела как-то Гвен ее в одном из миров, кажется, у Паука Британии, или нет, неважно. И там молодая по сути девушка, что была на 3 года старше нынешней, выглядела как 40-летняя бомжиха. А уж запах. Энда, и здешняя Джессика выглядела как более здоровая и адекватная версия той, но еще более мрачная и жесткая. Энда, этот мир принес не один сюрприз. Действительно оторвалась от разговора с Уотсон Тереза, посмотрев на Гвен. Как я понимаю, нас ты знаешь, да и твои силы. Сев в стороне на старенький диван, стала перечислять девушка. Они очень похожи на мои. Я слегка узнала о тебе. Ты, дочка нового офицера полиции, что перевелся к нам из Лос-Анджелеса, Джорджа Стейси. Ранее никогда здесь не была и знать никого из нас не могла. Да и Каскарп никакого отношения не имела. Потому у нас есть вопрос. Кто ты такая? Эх, ну да, этот вопрос давно напрашивался. Еще с момента ее появления в Нью-Йорке. Честно говоря, она рассчитывала на несколько иную встречу, и в ином составе. Уже после встречи с мутантами было понятно, что предварительный план пошел по одному месту, да и многое другое тоже. Нет, ну кто бы мог подумать, что в этом мире будет не Питер, а Тереза Паркер. Хотя, есть тут и Питер, вернее, Алекс. Точнее, полный аналог известного ей парня, разве что иная внешность. Общие черты угадывались, но очень отдаленно, будто смотрела на троюродного племянника, а не того самого Человека-паука. В этом свете Тереза имела сильную схожесть с Мэй Паркер, точнее, с дочерью Старика-паука, по прозвищу Мэй Дэй. Вот они бы были как сестры. Тем не менее Алекс все еще оставался тем самым ботаником, знакомым ей по своему миру, ну и по другим, только без своих паучьих сил, которые обрела сестра, и теперь все сильно запуталась. Даже не знаю, с чего начать, запустила она руку себе в волосы, впрочем, стараясь те сильно не растрепать, чтобы не испортить прическу. Так, слегка их уложила. Хорошо еще, что сегодня не пришлось бегать в маске, а то бы такой шухер на голове стоял. Начни с самого начала. Как ты обрела свои способности, что они так похожи на мои? Предложила Тереза. Вы не поверите, покачала головой Гвен, поняв, что просто не в силах придумать удобоваримую историю, в которую могли бы поверить. Да и попасться на лжи будет весьма не круто. Тем более с этими девчонками. К тому же, она героиня или кто? Герои не отступают и не занимаются обманом своих товарищей, даже будущих. А в том, что она войдет в их команду, Стейси даже не сомневалась. В общем, я, Гвен Стейси, училась в Мидтаунской школе в выпускном классе, когда в ходе экскурсии в Аскарп меня занесло не туда. Я даже не поняла, откуда взялся тот паук, что меня укусил. Питер Паркер, мой одноклассник и друг, помог мне добраться до дома, где я сразу вырубилась. А наутро уже была такая, что за чушь, не выдержала Джессика, оттолкнувшись от стенки, о которую облокачивалась у самого входа. Ты только перевелась. И что еще за Питер Паркер? Действительно, моего брата зовут иначе, подозрительно добавила Тереза, сузив глаза. Да и на экскурсии тебя не было. Вообще в городе не было, не то что в той лаборатории. Меня даже в этом мире тогда не было. Отмахнулась от них Гвен, понимая все претензии. В моем мире я с самого начала родилась и жила в Нью-Йорке, а в семье Паркеров был лишь один ребенок, Питер. Мы еще с младших классов дружили с ним. Он был типичным задротом, что увлекался биологией и биохимией, а позже, в старших классах, стал ассистировать профессору Коннорсу в университете. Курту Коннорсу, уточнила Тереза. Верно, ты его знаешь, не так ли? Алекс тоже с ним работает, в Аскарп. Что же, может, имя и внешность разные, но события имеют свойство повторяться. Нет, Лекс больше всего зависает с доктором Октавиус, покачала головой Тереза, вызывая настоящий шторм мыслей в голове Гвен. А с Куртом Коннорсом работает мама. Мама, последняя и вовсе добила блондинку. Ваша мама жива. Так, стоп, встала между ними МДЖ, разводя руками. Стоп, ваши вопросы и так уже завели нас не туда. Дайте переварить. После чего повернулась к Гвен. Ты хочешь сказать, что пришла к нам из другого мира? Пришелец, иномирец, если так можно сказать, на автомате пожала плечами Гвен, погруженная в свои мысли. Сейчас она судорожно вспоминала все, что могла вспомнить про Отто Октавиуса и его прошлое. Проблема была в том, что сама Гвендолин никогда не интересовалась точными науками до того самого происшествия, а потом уже стало не до того, разве что факультативно, когда ей помогал Питер на первых порах, пока не погиб. Тогда девушке пришлось справляться самой. Лишь в последние годы в своем мире удалось подружиться с Джанет Ван Дайн, именитой ученой, ранее работавшей с Генри Пимом, а после развода основавшей собственную научную лабораторию. Так, снова она не о том думает, что делать сейчас, и какие еще изменения произошли в этом мире, чтобы так сильно изменить известную ей цепь событий. А ох, как все сложно. В общем, встряхнувшись и слегка помассировав виски, Гвен снова посмотрела на трио подруг, что ждали от нее продолжения истории. Кто-то с интересом, кто-то со скепсисом, а кто-то с явным недоверием. В общем, повторила она, есть множество миров, что существуют независимо друг от друга, так называемые параллельные миры. Они полностью отражают друг друга, но имеют различия, которые и разделили их в какой-то момент. Вы в курсе теории про временные парадоксы? Имеешь в виду решение теории относительности Эйнштейна? Принцип самосогласованности Новикова? Тут же накинулась на ее вброс Тереза, показывая, что если она и отстает от брата, то не слишком сильно. Сама Гвен узнала об этом лишь после того, как ей все мозги выели более образованные паучки-паркеры. Вроде того, но ее мы не берем в расчет. Есть вариант, что при изменении какого-то события в прошлом, ты возвращаешься в свой собственный, где ничего не поменялось. Но в ином измерении рядом с твоим миром создался новый мир, в котором события пошли по иному варианту, что ты сам создал. Попыталась девушка все объяснить так, как понимала сама. В итоге мы имеем целый сон параллельных миров, где существует та же Земля, те же люди и все остальное, но события слегка отличаются. В одном мире вы опоздали в школу, а не пришли вовремя. В другом у вас другой учитель, другое имя или же другая жизнь. И сколько таких миров? Целая мультивселенная, развела руками Гвен, не в силах иначе описать это. Я сама с этим мало знакома, мне все об этом объяснял превосходный человек-паук из одной параллельной земли. Ты знала паука, не вашего, покачала головой Стейси. Ты, кстати, удивишься, но в большинстве параллельных миров именно твой брат получает силы и становится героем Нью-Йорка по прозвищу Человек-паук. Правда, его почти всегда зовут Питер. Питер Паркер. Хм, задумалась Тереза. Только не говори, что веришь ей, возмутилась Джессика, смотря на подругу. Дядя как-то рассказывал, что они с нашим отцом обсуждали варианты имени детей в своих семьях. И если по поводу моего особых споров не было, то если бы родился мальчик, то его собирались назвать Питером. Мама изменила имя в последний момент, когда ей принесли нас сразу после родов. Значит, Алекс вполне мог оказаться Питом, притворно ужаснулась Мэри Джейн. Ой, заткнись уже, беззлобно отмахнулась от той Тесса, тоже мне, великий знаток имен. Ну, во всяком случае, мне кажется, что мисс Паркер все же сделала правильно, что назвала Алекса так, как назвала. Ему оно больше идет. Хватит уже нести эту чушь, возмутилась со своей позиции брюнетка, которая все сильнее раздражалась от обсуждения парня. Как с неудовольствием отметила Гвен еще ранее, у них весьма странные и натянутые отношения. С одной стороны, Джессика смотрит на того взглядом побитой собаки, но при этом ничуть не пытается с ним заговорить или выяснить отношения. Да и Тереза ей не помогает, при этом активно тусуясь вместе. Значит, сама устранилась из их конфликта, или же нет? Давай уже дослушаем ее сказку, а потом будем решать. Я лично ни на грамм не верю этой. Давай без оскорблений, тут же отбрила Гвен. Чувства чувствами, но поносить себя просто так она не даст. Не этой эмо-байкерши в коже и джинсах. Я вам ничего плохого не сделала. И даже рассказываю все как есть, без уверток. Сама подумай, зачем мне придумывать все это? Чтобы втереться в доверие? Что за глупость? Зачем мне это? У меня и так все есть. Я не собираюсь с вами сражаться и конфликтовать. Наоборот, хочу помощь. Нам не нужна ничья помощь. И сами справимся. Подошла угрожающая Джессика. Так что Гвен пришлось встать той навстречу и приготовиться отбивать атаку неуравновешенной особы. Как бы сильна та ни была, но и сама блондинка не слабачка. «Да успокойтесь вы уже, голова начинает болеть», — потерла лоб Тереза, громко окликнув спорщиц. «Джесс, я серьезно. Я понимаю твой скепсис и все остальное, но давай ты будешь вести себя поспокойнее». «Я спокойно», — тут же перестала излучать злость та, фыркнув на Стейси и вернувшись обратно к стене, делая независимый вид. «Я и так не собиралась драться. Мне проблемы не нужны», — подняла руки Гвен. «Я, правда, лишь хотела помочь и подружиться. Так уж вышло, что я путешествовала по мирам из-за одного злодея и оказалась тут. Мой прибор, что открывал переходы, сломался, так что я вселилась в здешнюю Гвен Стейси. Или не совсем вселилась», — задумалась она. «Просто был взрыв, а потом я очнулась в новом теле, что моложе моего на несколько лет. Да, всего ничего. 27, ерунда для кого-то с силами паука. Она еще подросток, учитывая, сколько могут жить пауки в параллельных реальностях. Ребенок, да, думала, что это лишь мое сознание или душа перенеслись, но затем мои способности также стали пробуждаться постепенно, так что я не уверена. Я никогда не была ученой», — развела она руками. «Этим обычно занимался Пит, до того, как тут ей пришлось резко прикусить свой язык, чтобы не сболтнуть лишнего. Но, судя по сосредоточившимся на ней взглядам, было уже поздно. Продолжай, что случилось с Питером в твоем мире? Я ведь правильно понимаю, что он не получил своих сил, как и мой брат», — тоном прокурора спросила Тереза. «И да, Гвен есть с кем сравнивать. Ха-ха». В общем, она задумалась и слегка ушла в себя. Пит часто зависал в лаборатории с Коннорсом. Они готовили какой-то проект по скрещиванию видов. То ли лекарство, то ли еще что-то. И Питер совершил одну глупость. Он применил сыворотку на себе и превратился в мутанта. Не такого, как Ксавьер или его ученики, а настоящую химеру. Получеловек-полуящер. Быстрый, сильный, прочный, опасный. Настоящий хищник в центре города, чей основной рацион составляли бы люди, от воспоминаний девушку передернуло. Она вспомнила тех, кого не успела спасти в первые сутки, когда Питер превратился, вернее, их обглоданные останки. Самой большой проблемой была его регенерация и иммунитет. Любая рана заживала за секунду, а удары тазеров он даже не замечал. Я уже не говорю про рукопашную схватку. Что там, просто пробить чешую было проблемой. Усыпляющий газ, отрава в воде, все оказалось бесполезно. При этом его мозги за счет общего сознания с Питером получили неплохую прибавку, так что ящер легко устраивал опасные ловушки и уходил от погонь. Он едва не перебил весь полицейский департамент города вместе с моим отцом. Тогда мне пришлось вступить в бой и увести его подальше от людей, в место, где есть хоть что-то, что сможет преодолеть его природное сопротивление. У меня это получилось, но я просто не смогла его остановить или удержать. Он сорвался, и перед глазами девушки встали последние мгновения ее друга. Да, Питер вновь стал собой после того удара током и падения с большой высоты. Вот только человеческое тело уже не обладало той же живучестью, что дарила физиология ящера. Он умер у нее на руках, говоря, как сожалеет обо всем, что натворил, и благодарит ее, что смогла остановить этот ужас. Гвен, она даже не заметила, как Тереза оказалась рядом с нею и сжала в объятиях, даря тепло. С другой стороны к ней прижалась Мэри Джейн. Даже Джессика смотрела иначе, без презрения и гнева, а с каким-то сочувствием. Только теперь Стейси ощутила влагу на лице. Она плакала, но почему? Это было так давно. Она считала, что пережила все это. Трагедии ей хватило и после смерти Питера. Вспомнить своего первого отца. Да и не последний это был Питер, который умер рядом с нею. Проклятые наследники. Спасибо, я, в порядке. Попыталась она взять себя в руки и улыбнуться, попутно стирая слезы со щек. Это получалось со скрипом. Просто слишком яркие воспоминания. Но я уже это пережила и отпустила. Наверное, на сегодня нам стоит закончить с этим, проговорила МДжей, продолжая поглаживать блондинку по плечу. И та не могла не отметить, что такая Мэри Джейн ей нравится куда больше, чем та самоуверенная стерва, что была в ее мире. Это более человечно и добра к людям. Да и к Паркеру относится нормально, а не как к пустому месту. Возможно, этот вариант реальности все же реально для нее награда. Здесь складывается куда больше хороших впечатлений, чем плохих. Думаю, я могу еще. Не стоит, МДжей права, остановила ее Тереза. Мы и так узнали главное, даже больше, чем хотели, покачала она головой. Другие миры и реальности, мой брат, паук, ужас. Хорошо хоть, что у нас все не так плохо. Кстати, прервал ее голос Джессики, если в большинстве вариантов Человеком-пауком является Алекс, то кто является им в остальных? Ты ведь знаешь, кто под маской паука у нас? Посмотрела она на Гвен.